Говорят, это принадлежит любовнице одного из богатейших людей Аргентины. Его зовут Карло Пеллегрини. Это происходит еще до того, как газеты принялись склонять имя Дона Карло, поэтому оно не производит на Отербери особого впечатления. Он только поднимает бровь. Он не знает, что скоро его жизнь будет очень крепко связана с Доном Карло. Откроются неведомые ему двери. Им подают внушительное меню. Отербери плыл от одного острова сказочного моря яств к другому. Голова шла кругом от описания предлагаемых блюд. Он никак не мог выбрать между патагонской телятиной и толстым филе миньон в грибном соусе с шампанским. Пабло заказал маргариту на мексиканской текиле и свежие клешни крабов, доставленные самолетом с огненной земли. О чем разговаривают друзья после такой долгой разлуки? Всегда о трех вещах: что делают сейчас, что сделали, а затем перебирают судьбы друзей и коллег. Наконец, беседа возвращается к их прошлой работе вместе. Сделка, которую завершили Уотербери с Пабло, касалась национальной авиалинии. Помните, Афина? Аэролиниас. Тогда еще ее бывшие служащие колотили в барабане на авеню де Санта-Фе в день вашего приезда. Это был идеальный круг бизнеса. Амибанк продал испанской компании 500 миллиардов безнадежного долга правительства Аргентины за незначительную часть его цены. Испанцы, в свою очередь, использовали этот 500 миллиардный долг для выкупа авиакомпании. Как же все были довольны! Амибанк получил наличные за безнадежный долг. Испанцы получили огромную скидку. А Международный валютный фонд снисходительно похлопал по спине правительства Аргентины за сокращение своего долга. Естественно, определенные правительственные чиновники, ведшие переговоры с аргентинской стороны, тихо и незаметно получили комиссионные. Меня всегда удивляли эти условия. Они были для нас как-то слишком шикарными. Они в самом деле были кое-для кого очень шикарными. Пабло открыл рот и беззвучно рассмеялся. «Не говори, что ты так быстро все позабыл, Роберт. Свободная торговля для всех стран, никаких государственных препятствий. Это был боевой клич тех, у кого на руках были векселя. А если векселей нет, мы пошлем вашу валюту к чертовой матери, и вы получите инфляцию 12000%. Кроме того, авиалиния была нерентабельна. Она давала только малую часть того, что должна была давать. Но ведь испанцы практически закрыли ее, так ведь? Я читал, что они забрали все лучшие международные маршруты, а активы распродали. Они просто ограбили ее. Писатель помолчал. Мы обобрали их, Пабло. Мы обобрали целую страну. Пабло хотел было возразить, потом пожал плечами. Мы не догадывались. Откуда нам было знать? Фабиан снова откинулся на спинку стула и улыбнулся. Так просто, не правда ли? Возвести очи к небу. Ах, какое несчастье! Но я не виноват. Сколько раз мы слышали это, а, комиссу? Все вышло из-под контроля, пострадавший неправильно вел себя. Это еще проще, когда люди, ищущие объяснений, одеты в самые элегантные костюмы, и в кармане у них документы самых лучших международных институтов. Один фабрикует дело, которое неопровержимо доказывает чью-то невиновность, потому что выгоды от решения в пользу этого кого-то больше — богатство, статус, красивая жена, а вот решить не в его пользу. Ну что ж, значит, кончить, как Роберт Уотербери. Но такие мысли теперь не посещают Уотербери, он отдается на волю своей судьбы. Ночь преображается в вереницу мест, разделенных салоном немецкого автомобиля Пабло. В жокей-клубе они, не торопясь, пьют у подноса с черной икрой в окружении лошадиных портретов. В доме миллионеров играют в покер, расположившись в бильярдной классического особняка. Вкусы Пабло сильно изменились за последние 10 лет. Бары теперь элегантные, тихие и спокойные. Здоровающиеся с ним знакомые стали старше и чопорнее от сознания собственного достоинства. Раньше Пабло был всегда почтителен и предупредителен с такими людьми, обращался к ним с милым подобострастием. Теперь же Уотербери никак не мог определить, в чем это проявляется, но только Пабло держался с ними на равных. Учтивый и обходительный, он уверенно вел себя с людьми любого социального положения и сделался воплощением сбывшихся ожиданий каждого многообещающего молодого человека, персонажем столь же мифическим для Уотербери, сколь его собственная роль отчаявшегося писателя. Такая атмосфера побуждает к признаниям. Они сидят на заднем сиденье мчащегося автомобиля, над ними, как ветви первобытных джунглей, проплывают серые тени. По правде говоря, Пабло меня очень крепко потрепало. Мои денежные дела хуже некуда. Первая книга прошла хорошо, но вторая провалилась. А знаешь, в этом бизнесе одного провала хватает, чтобы вновь очутиться в самом низу. После этого тебе знают цену, и цена — это неудача. Я делаю последнюю попытку, Пабло. Это правда. Это моя последняя попытка. Может быть, я должен был найти себе работу или что-то в этом роде, но не мог. Я не мог сдаться. Он следит за выражением на лице Пабло, и вдруг становится страшно, что, услышав это, его друг потеряет в него веру и растает волшебная сила, которая вдохнула жизнь в эту ночь. Пабло погружен в свои мысли, в глазах у него то вспыхивают, то гаснут, уходя в темноту, уличные огоньки. Для меня это звучит непривычно. Я бы так не смог, потому что я совсем другой человек, но я тебя понимаю. Я помогу тебе, амиго, мы ж друзья. И для Роберта Уотербери весь земной шар продолжает вращаться. Совсем поздно они заехали в синий бар в Сан-Тельмо. Это один из тех стилизованных баров, куда заявляются не просто выпить, а развлечься. Все в баре синее, даже освещение, отчего люди кажутся таинственными и похожими на фантомов. Временами освещение меняют, все становится красным или белым. Это нравится клиентам, маргинальной театральной публике, киношникам, снимающим экспериментальные фильмы, которые никто никогда не увидит, так называемым писателям, художникам, пока еще с амбициями, или с уже угасшими надеждами, и музыкантам без работы. Все друг друга знают, и все поддерживают друг в друге безбрежные притязания на место в мире искусства. Здесь проколотые носы и языки, здесь те, у кого светлые волосы, перекрашивают их в черный цвет, а те, у кого черные волосы, делают их пурпурными, те же, у кого они пурпурные, обриваются наголо. Это продлится недолго, но в настоящий момент это очень демода. В духе времени, испанский, и Пабло думает, что это забавно. Вечерами по четвергам здесь между каменными глыбами танцуют танго, это нравится завсегдатаям. Со своими татуировками, металлическими побрякушками, упивающиеся скрипучими оркестрами Карлоса де Сарли или Освальдо Пульезе, артистов, чьи аккордеоны молчат уже лет 50, они являют собой странное зрелище. Какие там играют танго? Наверное, за одну голову, потому что в американских кинофильмах, когда хотят танго с большой буквы, то всегда используют его. Помните в списке Шиндлера то место, где Шиндлер встречается с наци? За одну голову. И это кино с Аль Пачино, ну, там, где слепой танцует с красивой женщиной. За одну голову. Всегда за одну голову. Или кукурузник. Гринго просто ничего не понимает в танго. — За одну голову неплохое танго, — возразил Фортунату. — Разве можно спорить с Карлито Горделем? — Хорошо, хорошо, — вскинул руки Фабиан. — Здесь я сдаюсь комиссу. С каждым днем Балудо поет все лучше. Так вот, представим себе картину. Пабло с Уотербери появляются в баре, где бессмертный Карлос Гардель упивается трагикомическими словами «за одну голову», в бесчетный раз оплакивая несчастную страсть, на голову отставшую в любовных скачках. Окей. Тут Пабло проникается звуками сладкого голоса 30-х годов и говорит: «Хватит виски, давай пить шампанское». Позже Уотербери задумается, не шампанское ли, как пузырьки в колдовском котле, привлекло к их столу ту девушку. Она идет мимо их столика, случайно скользит по ним взглядом и тут же направляется к ним. Она блондинка. То есть в синем баре это синие волосы, подстрижены коротко, бледная кожа обнаженных стройных рук и ног отливает мягкой влагой, платье сверкает блесками и не доходит до колен. Она красивая женщина, с изящными чертами лица, стройным мелкокостным телом, которое, тем не менее, остается странно округлым, что и привлекло его внимание. Самое странное, Уотербери ощущает, что узнает ее. Она бросает на них взгляд, потом еще раз, и только потом движется к ним, и вот она стоит рядом с Пабло, наклоняется к нему и, стараясь перекрыть музыку, говорит: «Вы не хотите пригласить меня за столик, бесстыдник?» Пабло рассмеялся. «Извините, сеньорита, прошу вас». Он встает и подставляет стул, и она садится, как птичка, пристраивающаяся в гнездышке. Она улыбается Уотербери, как старому знакомому. И у него что-то ёкнуло в груди, и он улыбается в ответ. Его не оставляет ощущение, что они знакомы. «Поле», — произносит она. «Это какой у вас акцент, немецкий или французский?» — спрашивает он. «Французский», — отвечает она. «Для меня даже оскорбительно, что вы задаете такой вопрос. У немцев акцент такой страшный, как будто каждое слово весит кило, и они бьют им вас по голове. Французы всегда схватывают правильный размер». Вообще-то она говорит довольно дурно, получается какой-то винегрет из родов и времен, но она, по-видимому, не замечает этого, сглаживая невежество кокетством избалованного ребенка. Она останавливает проходящего мимо официанта. «Эй, молодой человек, еще стаканчик, пожалуйста». Пабло делает Уотербери один из наших жестов, собрав пальцы в щепотку и потрясая ими в воздухе вверх-вниз, словно говоря, какая-то ненормальная. Она поворачивается к нему как раз в этот момент, но ничуть не смущается. «А вы, Пабло, нет?» «Я помню, потому что я Поле». По-французски то же самое. «Пабло». «Да». «Как жизнь?» «Жизнь, как река в Амазонии, Поле. Полноводная, спокойная, наполненная чувством и всегда за поворотом что-нибудь таинственное».